«Все у меня в порядке», — уклонился Дестон и после секундной заминки добавил. «Боюсь, нам пора расставаться. Завтра я улетаю. Свяжусь после возвращения». «Но, Эл...» «Прощай, Хелен. Я правда должен идти». «До встречи, брат. Береги себя».